Часть 22. Шаттл подали ровно в 10, как и обещали. К тому времени, как послышался его гул, Брейн с баулом и Грик в безупречно отглаженной форме и начищенных ботинках ждали под основанием холма, поглядывая в сторону долины. Аппарат сделал круг над фортом и, заметив встречающих, начал снижаться. Пришлось закрыться от летевшего песка и травы, но, едва коснувшись земли, шаттл выключил двигатели, и этот мусорный шторм прекратился. Брейн с Григом смели из себя прилипшие травинки и поспешили навстречу раскладывающемуся трапу. Они еще не дошли, когда из шаттла начали выгружаться пассажиры в новенькой военной форме и с военными баулами цвета хаки. Как и было обещано, их оказалось ровно 20. «Внимание, гарнизон! Я ваш командир и начальник форта, сержант Григ. Слушай мою команду. От транспорта к форту 100 шагов. Бегом марш!» Брейн улыбнулся. Похоже, Грик поскромничал насчет своего командирского таланта. Новоприбывшие сейчас же подхватили тяжелые баулы и побежали к указанному рубежу. А Брейн с Григом крепко обнялись и разошлись. Брейн поднялся на борт шаттла, а Грик пошел догонять свое войско. Пока Брейн усаживался, шаттл запустил двигатели, качнулся и начал набирать высоту. Внизу стали проплывать холмы, болотца в середине долины и деревни. Брейн откинулся на спинку кресла и приготовился спать. Несмотря на то, что выспался, но тут подошел штурман и сообщил, что на борту... где на борту гальюн, а где можно получить обед из Мейдера. «Спасибо», — поблагодарил Брейн. «Сколько нам лететь?» «На вашей площадке 3 часа. Там мы вас высадим, а сами поедем дальше». Брейн кивнул и закрыл глаза. По опыту он знал, сон значительно сокращал дорогу. На этот раз способ снова сработал, и он проснулся за 20 минут до прибытия, когда шаттл уже начал менять высотный эшелон. Посетив гальюн, Брейн заглянул на камбуз. Крохотный закуток со шкафом с картриджами и двумя мейдерами. Заварил себе кофейный напиток с ванильным ликером, выпил его в несколько глотков и, почувствовав себя бодрее, вернулся к месту. Начался спуск, и происходил он так стремительно, что Брейну приходилось прикладывать усилия, чтобы кофейный напиток не выскочил обратно. В конце маневра пилот лихо затормозил, дав полную тягу на реверсе и на подушке из раскаленного газа плавно коснулся раскрывшимися шасси посадочной площадки. В салон вышел штурман. «Ну вот, лейтенант, мы и прибыли. Нам было сказано оставить вас здесь, на желтом квадрате». «На каком таком желтом квадрате?» — спросил Брейн, поднимаясь и подхватывая свой баул. «А вот как спуститесь с трапа, так идите вперед еще 50 метров и увидите покрашенный желтым квадрат. На нем и ждите. Оттуда вас заберет другой транспорт». «Спасибо, я понял», — кивнул Брейн. В этот момент разблокировалась дверца и начал раскладываться трап. Брейн сошел по хлипкой лесенке, ступил на выщербленный бетон и, оглядевшись, направился к тому месту, которое ему назначили. А шаттл прибавил оборотов и стал взлетать, ударив Брейна в спину плотной волной горячего воздуха, отчего ему пришлось перейти на легкий бег, чтобы не упасть. Когда шаттл унесся, стало совсем тихо. Брейн начал осматриваться. Площадка выглядела заброшенной, хотя некоторые стоянки были заняты разнокалиберными судами. Видно было, что стояли они здесь давно, без перспективы когда-нибудь взлететь снова. Тем не менее, здесь имелась какая-то служба, потому что на краю площадки стояла свежеокрашенная времянка, над которой лениво вращалась тарелка навигационной антенны. Поначалу Брейн думал сходить к этой пристройке, чтобы получить там дополнительную информацию, но потом решил подождать. Тем более, что погода стояла хорошая, а за 3 часа полета он порядком насиделся. Можно было и постоять. Ждать пришлось не слишком долго. Через 1/4 часа послышался отдаленный гул приближающегося транспорта. С северо-запада появилась точка, которая быстро приближалась и скоро оказалась над полем. Пройдя на небольшой высоте, аппарат начал снижаться, и Брейн попятился, чтобы его не опрокинуло воздушной волной. Аппарат приземлился, и двигатели отключились. Однако какие-то воющие редукторы продолжали работать. Убрав руку от лица, Брейн увидел, как откинулся мутный колпак кабины, и оттуда, сняв шлем, поднялся с кресла какой-то лохматый парень. Он стал что-то кричать, но ничего разобрать было невозможно из-за продолжавших завывать редукторов Бигля. Судно было выкрашено в оранжевый цвет. Вид имело поношенный, а по всему корпусу были разбросаны рекламные наклейки. И Брейн подозревал, что они прикрывали следы от заплаток. Впрочем, выбирать было нечего, и, подхватив свой багаж, Брейн поспешил к Биглю. Никаких трапов здесь не предусматривалось, но предполагалось выпускать одну скобу, встав на которую можно было взобраться на коротенькую плоскость, а уже из нее в кабину. Однако скоба не вышла, видимо, что-то было сломано. А потом Брейн просто закинул баул через борт, а затем, запрыгнув на кресло, перебрался в четырехместную кабину, заняв место позади пилота. Лохматый опять что-то прокричал, но разобрать его слова Брейн смог лишь, когда закрылся колпак кабины, и внутри стало относительно тихо. «Тебя зовут Томас?» «Да, это я». «Тогда порядок», — сказал пилот, надел шлем, запустил двигатели, и Бигль резко стартовал с места. Оказалось, что, несмотря на внешний непрезентабельный вид, он был прекрасно вооружен. «Куда мы сейчас?» — спросил Брейн. «Сейчас дунем прямо до места. В Пикасоколу». «Это далеко?» «Нет, недалеко. Через полтора часа будем».